Сколько мне дней? Чтобы по числу лет быстро определить число дней, счетчик прибегает к такому приему. Половину числа лет множит на 73 и приписывает 0 и делит пополам. Результат и будет искомым числом. Эта формула станет понятна, если заметить, что 730 равно 365 умножить на 2. Если мне 24 года, то число дней получим, умножив 12 на 73, равно 876, и приписав 0. 8760. Самое умножение на 73 также производится сокращенным образом, о чем речь впереди. Поправка в несколько дней, происходящая от високосных лет, обыкновенно в расчет не принимается, хотя ее легко ввести, прибавив к результату четверть числа. Лет в нашем примере. 24 разделить на 4 равно 6. Общий результат, следовательно, 8766. Примечание автора. Указанными далее приемами ускоренного умножения эти операции облегчаются до чрезвычайности. И миллионный результат получается очень быстро. Советую читателю попробовать произвести то же вычисление и обыкновенным путем, чтобы на деле убедиться, какая экономия во времени получается при использовании указанной формулой и приведенными далее приемами. Конец примечания. Надо ли при этом принимать в расчет то, что 1918 год, год введения у нас нового стиля, был на 13 дней короче нормального? Нет, вводить эту поправку было бы неправильно. Она не имеет отношения к исчислению продолжительности жизни. В самом деле я родился ранее 1918 года, 22 ноября. Каждое 22 ноября возраст мой увеличивается на 365 или на 366 дней. Но после 1918 года я причисляю по 365-366 дней уже не каждое 22 ноября, а каждое 5 декабря. Таким образом, требуемая поправка сделана, и вводить ее вторично, как требуют некоторые читатели, было бы ошибкой. Прием для вычисления числа минут читатель после сказанного в следующей статье не затруднится найти самостоятельно.